Джон МакКрей. Червь. Эпизод 1. Созревание. Часть 1. Конец урока через 5 минут. В голове крутится лишь мысль о том, что целый час – слишком много для обеда. С самого начала полугодия я с нетерпением ожидала, когда на обществознании наш учитель мистер Глэдли начнет рассказывать про кейпов. Но когда этот долгожданный момент наступил, то вместо того, чтобы слушать его лекцию, я ёрзала на стуле или же рассеянно рисовала какие-то закорючки на полях тетради. Мой взгляд метался между мистером Гладли и часами, которые висели над дверью. Я почти не слушала учителя, часы показывали без 20:12, до конца урока оставалось еще 5 минут. Учитель был так оживлен, так захвачен темой урока, что класс, возможно, впервые внимательно слушал. Мистер Гладли был из того разряда учителей, которые стремятся говорить с учениками на равных, сокращают свою фамилию до одной буквы, заканчивают урок пораньше и болтают с ребятами о пустяках. Он придумывал много групповых заданий, чтобы дать волю дружескому общению на уроках, проводил их весело, например, в виде инсценировки судебного процесса. На меня он производил впечатление одного из популярных ребят, который затем стал учителем. Он, наверное, думал, что его все обожают. Я размышляла, как бы он отреагировал, если бы услышал мое мнение. Пошатнулось бы его самомнение, или он счёл бы это отклонением, которое можно ожидать от мрачной и молчаливой девчонки. Я бросила взгляд через плечо. Мэдисон Клеменс сидела слева, через два ряда и на два места позади меня. Она заметила, что я смотрю, и, прищурившись, ухмыльнулась. Я опустила взгляд на тетрадь, пытаясь отогнать мерзкое предчувствие, от которого в животе что-то сжималось. Я взглянула на часы. 11:43. «На этом мы закончим», — сказал мистер Гладли. «Простите, ребята, но задание на выходные будет. Подумайте о кейпах и о том, какое влияние они оказали на мир вокруг нас. Если хотите, составьте список, но это не обязательно. В понедельник мы разобьемся на группы по 4 человека и посмотрим, у кого получилось лучше всего. Победителям — вкусный приз из торгового автомата». Раздалось несколько радостных возгласов, после которых аудиторию поглотил шумный хаос. Захлопывались тетради и учебники, застегивались сумки, скрипели стулья по дешевому покрытию пола. Постепенно нарастал навязчивый шум начинающихся разговоров. Несколько наиболее общительных учеников окружили учителя, чтобы поболтать. Что до меня, то я просто молча собрала учебники. Мой конспект был практически пуст, не считая коллекции каракулей на полях и меток отсчета минут до обеда, выглядевших так, будто я считала время до взрыва бомбы. Мэдисон разговаривала с друзьями. Она была популярна, но не настолько великолепна, как обычно изображают популярных девочек в сериалах. Она была милой, миниатюрной. Ее образ подчеркивали небесно-голубые заколки, спускавшихся до плеч каштановых волосах и кокетливые манеры. Сегодня она была одета в джинсовую юбку и топ без бретелек, что казалось мне полнейшей глупостью. Была ранняя весна, когда по утрам изо рта еще валит пар. Впрочем, не мне ее судить. В отличие от меня, она нравилась мальчикам и обзавелась множеством друзей. Во мне же единственной женской чертой были длинные темные вьющиеся волосы. Моя одежда не давала пищи заинтересованным мальчишеским взглядам и не напоминала оперение птицы в брачный период. Я думаю, парням Мэдисон нравилась из-за того, что была привлекательна, но не придавала этому значения сверх меры. Если бы они только знали. Мелодично прозвенел звонок, и я первой оказалась за дверью. Я не бежала, но шла с приличной скоростью. Вверх по лестнице и к женскому туалету на третьем этаже. Там уже было с полдюжины девчонок, поэтому пришлось ждать, когда освободится кабинка. Я нервно смотрела на дверь, чувствуя, как замирает сердце каждый раз, когда кто-то входит в помещение. Как только одна из кабинок освободилась, я зашла в нее и заперла дверь, затем прислонилась к стене и медленно выдохнула. Не то чтобы стало легче. Облегчение подразумевает, что вы почувствовали себя лучше. Мне не будет лучше, пока я не попаду домой. Нет. Мне всего лишь стало менее тревожно. Прошло, наверное, минут 5, прежде чем шум вокруг затих. Заглянув по перегородке, я убедилась, что в других кабинках пусто. Усевшись на крышку унитаза, я развернула пакет с обедом и принялась за еду. Обед в туалетной кабинке стал для меня привычным. Каждый день я перекусывала там, потом делала уроки или читала до конца перерыва. Единственной непрочитанной пока книгой в рюкзаке был «Триумвират. Биография трех лидеров протектората». Я решила потратить как можно больше времени на задание мистера Гладли, прежде чем начать читать, потому что книга мне совсем не нравилась. Не люблю биографии, особенно если они кажутся мне вымышленными от начала и до конца. Вне зависимости от моих планов, у меня даже не было шанса доесть свою роль от испитая. Дверь в туалет с грохотом распахнулась. Я замерла, стараясь не шуршать и не давать вошедшему понять, чем я занимаюсь, я прислушалась. Разобрать голоса мне не удалось. Разговор заглушался смешками и журчанием воды в раковине. В дверь кабинки постучали так неожиданно, что я подскочила. В ответ на мое молчание постучали снова. «Занято!» — сказала я нерешительно. «Боже мой, это же Тейлор!» Радостно воскликнула одна из девчонок, другая что-то прошептала ей, и я едва расслышала ответ. «Да, давай!» Я резко вскочила, уронив пакет с остатками обеда на кафельный пол. Кинувшись к двери, я открыла защёлку и попыталась выйти, дверь не поддалась. В соседних кабинках зашумели, потом какой-то звук раздался сверху. Я хотела посмотреть, что там, но только подняла голову, как мне в лицо чем-то плеснули. Едкая жидкость растеклась по лицу и мгновенно ослепила меня, заливая очки, обжигая глаза, затекая в рот и нос. Клюквенный сок. На этом они не остановились. Сняв очки, я увидела, как Мэдисон и София склонились через перегородки с бутылками в руках и едва успела прикрыть голову руками, прежде чем на меня полились новые потоки сока. Он стекал по шее и шипя пропитывал одежду и волосы. Я снова попыталась толкнуть дверь, но кто-то держал ее снаружи. Если поливали меня Мэдисон и София, значит, дверь держала Эмма, главарь этой шайки. Рассвирепев от осознания этого факта, я всем телом навалилась на дверь и упала в лужу сока, поскользнувшись на мокром полу. Пустые пластиковые бутылки с виноградом и клюквой на этикетках упали на пол рядом со мной, еще одна бутылка с апельсиновой газировкой отскочила от моего плеча и плюхнулась в лужу, перед тем, как закатиться под перегородку в соседнюю кабинку. Запах фруктовых напитков был приторно-сладким. Дверь распахнулась, и моему свирепому взору предстали три девчонки. Мэдисон, София и Эмма. Если Мэдисон была миловидной, как не раскрывшийся бутон, то София и Эмма претендовали на образ королевы бала. София была темнокожей, со стройной атлетичной фигурой, результатом тренировок в школьной команде по бегу. Рыжеволосая Эмма, в отличие от нее, обладала формами, которые так манят парней. Она была достаточно хорошенькой, чтобы подрабатывать моделью для каталогов местных магазинов и торговых центров. Они втроем смеялись так, будто ничего смешнее не видели, но я их едва слышала. Мое внимание было занято гулом крови в ушах и зловещим щелкающим звуком, даже зажав уши руками, я не могла бы заглушить его. По спине и рукам стекали капли, все еще холодные после торгового автомата. Я не была уверена, что смогу сказать нечто такое, что не даст им пищу для насмешек, и потому молчала. Осторожно поднявшись на ноги, я повернулась к ним спиной, чтобы забрать рюкзак, стоявший на бочке. Увиденное заставило меня внутренне содрогнуться. Раньше он был цвета хаки, но теперь весь покрылся темно-фиолетовыми пятнами от виноградного сока. Натянув рюкзак, я обернулась. Девчонок уже не было. Дверь туалета захлопнулась, отрезая меня от их веселого щебетания. Я осталась одна, насквозь промокшая. Я подошла к раковине и посмотрела в обшарпанное все в пятнах зеркало над ней. Тонкие губы, большой выразительный рот матери, огромные глаза и нескладная фигура отца. Темные волосы промокли и облепили голову, шею и плечи. Коричневая толстовка с капюшоном и зеленая футболка были теперь в фиолетовых, оранжевых и красных пятнах. Очки покрылись разноцветными каплями, одна из них скатилась по носу и сорвалась в раковину. Я протерла очки бумажным полотенцем и снова надела их. Разводы на стеклах мешали видеть не меньше, а может даже и больше. «Дыши глубже, Тейлор», — сказала я себе. Затем снова сняла очки. Намочив полотенце, протерла их еще раз, но разводы никуда не делись. У меня вырвался нечленораздельный вопль разочарования и ярости. Я пнула пластиковую корзину под раковиной, отправив ее и щетку, лежащую внутри, в полет до ближайшей стены. Этого было мало. Я стянула с себя рюкзак и швырнула его обеими руками вслед за корзиной, так как я больше не использовала свой шкафчик, определенные личности взламывали его или портили содержимое, я насчитала 4 подобных случая. Мой рюкзак был тяжело нагружен всем, что могло мне понадобиться во время уроков. От удара об стену он громко хрустнул. «Какого хрена?» Прокричала я в окружающую пустоту, и мой голос с эхом разнесся по туалету. На глаза навернулись слезы. «И что, черт побери, мне теперь делать?» Хотелось что-нибудь ударить, сломать, просто чтобы исправить несправедливость. Хотелось разбить зеркало, но я сдержалась. Такая мелочь скорее доказала бы мою беспомощность, чем успокоила бы меня. Подобное происходило с первого дня в старшей школе, на протяжении 1,5 лет. Туалет был единственным безопасным местом, которое я смогла найти. Находиться там было одиноко и унизительно, но в этом убежище я могла от них скрыться, теперь у меня даже его не осталось. Я понятия не имела, что теперь делать с послеобеденными уроками. Пора было сдавать промежуточный проект по курсу искусств, но мне нельзя было прямо сейчас появиться в классе. Там будет София, и я могла легко представить себе ее самодовольную ухмылку, завесь я туда в таком виде, будто только что неудачно пыталась перекрасить все свои вещи. Кроме того, я только что шмякнул рюкзак об стену, и очень навряд ли, что проект по искусству все еще в целости и сохранности. Жужжание на грани восприятия становилось все настойчивей. Руки дрожали, и я наклонилась, схватившись за раковину, сделала долгий медленный выдох и позволила внутренним барьерам рухнуть. 3 месяца я держалась. А сейчас мне было уже все равно. Закрыв глаза, я почувствовала, как жужжание превращается в конкретную информацию. Многочисленные, как звезды в ночном небе, крошечные узелки сложно организованных данных наполняли пространство вокруг меня. Можно было сосредоточиться на каждом и подробно рассмотреть. Эти узелки рефлекторно собирались рядом со мной с того момента, как мне в лицо выплеснули сок. Они отозвались на подсознательные мысли и эмоции. Они были отражением моего гнева, моей ненависти к этим троим, как колотящееся сердце или дрожащие руки. Я могла, не задумываясь, остановить их или направить их движение с той же легкостью, как могла поднять руку или шевельнуть пальцем. Я открыла глаза, ощущая разливающийся по телу адреналин, пульсирующую в венах кровь. Меня знобило от холодной влаги, пропитавшей одежду, от предвкушения и совсем немного от страха. Все поверхности комнаты были покрыты насекомыми. Мухи, муравьи, пауки, многоножки, уховертки, жуки, осы и пчелы все пребывали через открытое окно, скол плитки на потолке, щель рядом со сливом раковины. Двигаясь с поразительной скоростью, они собирались вокруг и занимали все свободное место. Примитивные сгустки запросов и откликов, ожидающие указаний. Тренировки подальше от любопытных глаз показали, что мой приказ может заставить одного из них шевельнуть усиком или весь рой перемещаться, сохраняя строй. Одна мысль отделит отряд, возрастную группу или вид от остальных, и я смогу также свободно направлять их. Целая армия под моим безраздельным контролем. Как просто. Как просто было бы стать для своей школы подобием Кэрри Стивена Кинга. Воздать под заслугам этой троицы за все, что пришлось из-за них пережить. Злобные электронные письма, мусор, высыпанный мне на парту, флейта, мамина флейта, украденная ими из шкафчика. Дело не только в них. Другие девчонки и некоторые парни присоединились к ним, случайно забывая передать мне задание, вторя насмешкам и потоку мерзких писем, выслуживаясь перед 3 самыми симпатичными и популярными девчонками нашей параллели. Я отлично понимала, что если попытаюсь причинить вред другим ученикам, меня поймают и арестуют. В городе работали 3 команды супергероев и еще неизвестно сколько одиночек. Но мне было плевать. Мысли об отце, о том, как он узнает о моих действиях из новостей, а его стыди и разочарование во мне пугали меня значительно больше, но все еще не перевешивали злость и расстройство. Нет, я была выше всего этого. Вздохнув, я отдала приказ Рою рассеяться. Слово было не так важно, как скрытая за ним идея. Насекомые стали покидать помещение, вылетали в окно, исчезали в трещинах плитки. Я прислонилась к входной двери спиной, чтобы никто не обнаружил происходящего здесь, пока все насекомые не исчезнут. Как бы мне ни хотелось, я не могла последовать их примеру. Меня все еще трясло от унижения, но я взяла рюкзак и пошла через холл к выходу. Выбралась из школы, игнорируя смешки и взгляды окружающих, и села на первый попавшийся автобус в сторону дома. Весенняя прохлада плохо сочеталась с мокрыми одеждой и волосами, и меня снова стало знобить. Я собиралась стать супергероем. В такие моменты эта цель помогала держать себя в руках. Только благодаря ей я могла заставить себя встать с постели, когда нужно было идти в школу. Безумная мечта, которая делала жизнь более-менее сносной. То, чего стоило ожидать, на чем стоило трудиться, она помогала мне не зацикливаться на мысли, что Эмма Барнс, лидер этой шайки, когда-то была моей лучшей подругой.